Глава 31. Когда вечером друзья подъехали к дому Карповой, уже совсем стемнело. Однако окна Людмилы светились, говоря о том, что хозяйка в квартире и еще не легла спать, ведь очень загруженные люди часто рано ложатся в постель. Клим подошел к домофону и уверенно набрал номер ее квартиры. Карпова отозвалась после двух гудков. «Кто это?» «Здравствуйте, Людмила», — вежливо сказал Панфилов. «Вы меня знаете. Я заказывал у вас путевки по Европе». Она хмыкнула. «Я не занимаюсь оформлением дома, и вообще это работа менеджеров». «Знаю», — в тон ей ответил Панфилов. «Я пришел к вам по другому вопросу. Это касается вашего мужа». «По этому вопросу», — Людмила на каждом слове сделала ударение, «вам тоже нечего тут делать. Я понятия не имею, где мой муж». «Охотно верю», — заметил журналист. «Однако я хотел спросить не об этом. Дима ведь ваш не родной сын, верно?» Она задышала в трубку. «Какая чушь!» «Это уже установленный факт», — отозвался Клим. «А посему предлагаю пустить меня в квартиру вместе с моими друзьями. Пока об этом известно только нам. Если вы не хотите, чтобы об этом узнала полиция, откройте дверь». Женщина молчала. Панфилов повысил голос. «Решайте скорее, или завтра вы уже будете давать показания в полиции. Уверяю вас, вы станете первой подозреваемой в этом деле. Одно дело, когда исчезает твой родной ребенок, и совсем другое, когда приемный». Людмила вздохнула. «Я сейчас пущу вас и прошу не говорить об этом в подъезде. Я не хочу, чтобы вас услышали соседи». «Все зависит от вашего поведения», — парировал Клим. Через секунду дверь распахнулась, и друзья поднялись на второй этаж. Людмила уже ждала их на пороге и пригласила в квартиру. «Проходите в большую комнату и присаживайтесь. Никаких напитков я вам не предлагаю. Итак, что вы хотите от меня узнать?» «Вы должны честно обо всем рассказать», — обратился к ней Клим. «Это будет частью нашего соглашения о неразглашении». Он улыбнулся срифмовавшимся словом. «Если же вы не выполняете свои обязательства, мой друг полицейский», — журналист указал на Тимощука, — «докладывает обо всем своему начальнику». Людмила откинулась на спинку кресла. «Вы не оставляете мне выбора. Что ж, когда-нибудь это должно было выплыть наружу. Ведь нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Так говорил Иисус Христос, а он никогда не ошибался». Три пары глаз пристально смотрели на нее. Женщина поежилась и начала. «Когда мы с Георгием решили завести ребенка, у нас долго ничего не получалось. Мы сдали необходимые анализы, и сразу стало ясно – дело во мне. Я нашла хорошего гинеколога и попробовала лечиться при помощи новых методов. Однако ничего не помогло. Муж к тому времени уже имел неплохие деньги и бредил наследником. От неудач лечения он сначала впал в депрессию, а потом начал с интересом поглядывать на других молодых женщин. Однажды Жора даже бросил фразу, мол, если приходится уходить из семьи по причине бесплодия одного из супругов, это не грешно. Она захрустела пальцами. Я не хотела его терять и решила соврать, сказав ему перед рейсом, что лечение дало свои плоды, и я уже на втором месяце. Жора очень обрадовался, принес мне огромный букет цветов и пригласил в ресторан». Людмила горько улыбнулась. «Там он все время спрашивал, почему я такая грустная и задумчивая, а мне приходилось оправдываться. Боюсь рожать одна. В тот вечер он был таким внимательным и все время успокаивал меня, даже хотел отказаться от этого рейса и подождать другого, пока я не рожу. Но я уговорила его ничего не менять, ведь после рождения ребенка нам понадобится так много всего. В общем, Жора ушел в море, а я не придумала ничего лучшего, как поехать к тетке в маленький городок под Приморском. После смерти матери она осталась единственным близким мне человеком, кроме Жоры. Тетя Полина и подсказала мне решение моей проблемы. Усыновить ребенка и сделать все тихо, чтобы Жора ни о чем не узнал. Но брать мальчика из детдома мне не хотелось. Кто знает, какие гены у ребенка, от которого отказались родители. Часами я гуляла по набережной и думала, думала, думала. И вот однажды, сидя на скамейке в парке, я услышал разговор на повышенных тонах. Недалеко от меня сидела молодая супружеская пара и ссорилась. Женщина говорила, «Твоя мать заставила меня родить, а теперь ничем не помогает. Она хочет, чтобы мы сами нашли хорошую работу и растили сына, однако в нашем городке это почти невозможно. Поговори с ней и заставь ее высылать нам деньги». Парень отвечал ей хриплым голосом, и я поняла, что он любит прикладываться к бутылке. «Эта старая дрянь хочет слишком многого. Думаешь, мы с ней не общались? Она и шагу нам навстречу не желает делать». Женщина топнула ногой. Тогда я поеду к ней и оставлю у нее ребенка. Если он нужен ей, пусть забирает его. Зря я пошла у вас на поводу». Ее супруг хлопнул в ладоши. «Слушай, а давай отдадим его в дом малютке», — предложил он. «Судя по всему, моя мамаша не испытывает к внучку никаких чувств, равно как и мы. Давай пошлем ее ко всем чертям и сделаем, как я сказал». Жена немного подумала. «А что, другого выхода у нас нет. Иначе мы загубим мальца и сами загнемся от голода». Я не выдержала, встала со скамейки и подошла к ним. Мне показалось, судьба дала мне шанс стать матерью. «Я слышала ваш разговор», — сказала я им. Оба посмотрели на меня мутными глазами. Мне стало ясно, почему поиск работы для обоих проблема. Судя по отекшему лицу молодой женщины, она тоже любила выпить. Ребенка из такой семьи нужно было срочно забирать. «И что вы хотите?» — с интересом спросил мужчина. «У меня к вам предложение», — ответила я. «Не отдавайте мальчика в детский дом, отдайте его мне». Они окинули меня пристальным взглядом. Моя дорогая одежда подсказала им выход из положения. «Просто так ничего не делается», — проговорил мужчина. «А вот если вы заплатите нам, тогда другой разговор». Я закивала. «Ну, разумеется. Сколько вы хотите?» Они переглянулись. $2000. Для них, вероятно, это была огромная сумма. Но мой муж к тому времени уже получал на судне столько в месяц, будучи вторым помощником. Дома у меня осталось достаточно денег, чтобы выделить им столько, сколько они просили. Я согласна. Они так торопились совершить сделку, боясь, как бы я не передумала, что заставили съездить за долларами, потом с автовокзала потащили к себе в грязную однокомнатную квартирку и вручили мне мальчика. Господи, как я была счастлива. А потом я уехала в Приморск и занялась оформлением документов. Это было нетрудно, особенно учитывая то, что у меня были деньги. В общем, вскоре ребенок стал нашим и на бумаге. Людмила жалобно посмотрела на гостей. «Вы, возможно, не поверите мне, но уже через пару месяцев я забыла, что он не мой ребенок. А что касается Георгия, он по приезде сразу полюбил его и души в нем не чаял». Дима оказался похож на его покойную мать, которую Жора обожал. В общем, наша семья была вполне счастливой до момента, когда появилась Виктория. Женщина вздохнула. «Понимаете, я не могла допустить, чтобы Жора ушел и все досталось этой вертихвостке. Пусть я не сильно помогала ему в бизнесе, но всегда была рядом. Вместе мы испытали и радость, и невзгоды. Но ради этого я не причинила бы Димке вреда. Мне казалось, есть другой выход». «Вы сказали, что беременна», — вставил Валентин. Она кивнула. «Да». «На что же вы рассчитывали?» — поинтересовался Тимощук. «Хотели купить еще одного ребенка?» «Если бы в этом возникла необходимость, я бы так и сделала», — произнесла Людмила твердым голосом. «Но Георгий уже не ходит в рейсы. Как бы вы изображали беременность?» — спросил Клим. Она махнула рукой. «На тот момент это меня не волновало. Я надеялась, узнав об этом, Виктория бросит Жору. Но я ошиблась». «Мне кажется, вы предполагаете, кто мог похитить ребенка?» — заметил Валентин. Карпова пожала плечами. «Возможно, его настоящие родители. Они что-то говорили о наследстве, которое обещала оставить им мать отца Димы, если появится ребенок. Вроде потом этот вопрос закрыли. Но ведь бабушка мальчика могла к нему возвратиться, и тогда супругам Афанасьевым понадобился бы живой, здоровый паренек». «Они знали ваш адрес?» — спросил Андрей. Людмила мотнула головой. «Нет, но разве трудно при том положении, которое занимает наша семья в городе, узнать его?» «Вы пытались отыскать мальчика?» — утвердительно произнес Клим. Женщина не стала спорить. «Пыталась. Я приехала в город, где когда-то жила моя тетя, нашла дом биологических родителей Димы и поговорила с соседями. Мне удалось узнать немногое, но важное. За 12 лет родители мальчика совсем спились, о сыне не вспоминали. Соседи думали, что ребенка отдали в детский дом. Со своей матерью отец Димки долго не общался. Однако та однажды сама написала им о том, что тяжело заболела, и жить ей осталось каких-то полгода. После ее смерти останется миленький домик в Крыму и участок земли. Все это можно продать за хорошие деньги или сдавать курортникам. Но завещание мать пожелала написать на внука. Она потребовала: если ее сын и невестка хотят получить наследство, пусть привезут ей мальчика. Думаю, они украли Диму, чтобы повезти в Крым. Если это сделал не мой муж, значит, виноваты они. А вы точно знаете, что Карпов ни при чем? А как же фотографии?» «Подстава. Вы пытались найти биологических родителей?» — полюбопытствовал Мальцев. Она вздохнула. «А как вы думаете? Я не хотела обращаться в полицию, потому что не верила в их обещание сохранять конфиденциальность, и поэтому наняла частного детектива, однако до сих пор он не предоставил мне никаких ценных сведений. Ему только удалось узнать, что супруги садились на поезд с каким-то мальчиком, по описанию напоминавшим Диму. Детектив продолжает работать по моему запросу, но я думаю, они не причинят Димке вреда, и вообще когда-нибудь они вернутся в Приморск. «К какому частному детективу вы обращались?» – спросил Тимощук. «У нас в городе одно детективное агентство», – проговорила Людмила. «Оно называется «Надежда». Детектива зовут Юрий Кошечкин». При этих словах лицо Тимощука скривилось. Клим заметил это, но ничего не сказал. «Больше вы ничего не хотите добавить?» – поинтересовался Андрей. «Нет», – твердо отозвалась Людмила. «Вы поможете мне найти этих людей?» «Это будет зависеть от многих причин», – промолвил журналист. «Скажите, как бы вы поступили, если бы нашелся ваш муж? Вы бы приняли его обратно?» «Если он не виновен, я всегда готова принять его обратно», – без колебаний ответила она. «Но он не вернется ко мне, когда узнает, что я столько лет его обманывала. Виктория покажется ему более подходящим вариантом. Разве не так?» «Мы бы на вашем месте не торопили события», – предложил Валентин. «Думаю, вы скоро узнаете, виноваты ли биологические родители Димы в его похищении». Она с надеждой глянула на них. «Я мечтаю о той минуте, когда прижму к груди моего мальчика. Дима поможет мне пережить расставание с мужем. Если есть дети, расставание становится менее болезненным. Просто появится смысл жизни. Разве не так?» «Да, вы правы», — согласились приятели. На прощание Клим подмигнул ей. «А путевки по Европе я у вас закажу. Насчет них я не обманул».